Беседа пятая. О долголетии. Кто из живых существ живет дольше всех? Черепахи. Их возраст доходит до 300 лет. Это рекордный срок, не свойственный более никаким другим животным. Так, самая долголетняя птица-стервятник живет не более 118 лет. Дикий гусь может прожить до 80 лет. Есть легенда, будто ворон живет 300 лет. Но это не так. Вороны живут всего лишь до 70 лет. Самая большая птица страус живет до 40 лет. Из рыб дольше всех живет белуга. Она живет от 75 до 80 лет. Другие рыбы живут от 2 до 12 лет. Наибольшим долголетием из млекопитающих отличаются слоны. Они живут от 60 до 80 лет. Медведи могут прожить 40-50 лет. Стоит ли продолжать этот список? Отметим лишь, что в условиях природы большинство животных живет значительно меньше. Но о сроках жизни животных в Священном Писании ничего не говорится. Поэтому и мы перейдем к разговору о том, сколько лет может прожить человек. Предоставим слово Библии. В ней приводятся такие данные о продолжительности жизни людей. Адам жил 930 лет, Сиф 912, Энос 905, Малелеил 895, Каинан 910, Иаред 962, Мафусала 969, Ламех 777 и Енох 365 лет. Средняя продолжительность жизни человека, следовательно, была равна 908 годам. Скажем прямо, что в пылу сочинительства авторы потеряли чувство меры и сильно хватили лишку. Именно потому ученые-богословы стали искать способы спасти священную книгу от насмешек. Предлагалось, например, считать библейские годы за месяцы. Но такое толкование привело к еще большему конфузу, так как оказалось, что Авраам прожил всего 17 лет и 7 месяцев, а Нахор стал отцом первого сына в возрасте 2 лет и 5 месяцев. По Библии он произвел потомство в 29 лет. Веровавший в Бога ученый-медик доктор Пясецкий пытался оправдать приведенную в Библии статистику с помощью медицинской науки. Он, конечно, не считает, что библейский год равен одному месяцу на том основании, что существуют различные названия месяца и года, и уверен, что Библия не путает их. Он утверждает, что тысячелетняя жизнь допотопных людей есть исторически верный факт, и пытается доказать, что это так. Первые люди, мол, были исполинами с геркулесовским здоровьем, и что этому способствовали отличные климатические условия Месопотамии. То есть, если верить Пясецкому, то и сейчас люди, живущие в местах с хорошим климатом, должны отличаться таким же долголетием, какое было у библейских предков. Но сей ученый муж писал свою книгу в 1902 году и отлично знал, что только качеством климата ничего не объяснишь. Поэтому он пытается нарисовать такую идиллию допотопной жизни. Пищевые продукты в допотопный период находились в природе в изобилии и легко добывались. Реки были запружены рыбой. Деревья ломились под тяжестью сладких плодов. Колоссальные туши допотопных животных доставляли мясо сотнями пудов. Короче говоря, ешь – не хочу. Но факты говорят о другом. Жизнь людей никогда не была праздной. Она формировалась в суровой борьбе с окружающей природой, и человек на протяжении веков с трудом мог удовлетворять свои потребности в еде. Как бы ни было много рыбы в реке, ее нужно было поймать. И деревья никогда не ломились под тяжестью сладких плодов. Урожайность, например, финиковой пальмы стала повышаться благодаря деятельности человека –